Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 6 апреля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром Пасхет. По народному месяца слову Артемий, канун Благовещения. В этот день христиане чтят память святителя Артемона Селевкийского, Солунского, епископа. Родился и жил в Селевкее Писидийской, Малая Азия, 1-2 века. В народе имя Артемон плавно преобразовалось в Артемия. Впрочем, как и многие другие имена, пришедшие на Русь из других владений, государств, стран. Крестьянки на Артемия выходили вечером во двор и вешали на изгородь мокрое полотенце, загадывая так о будущем урожае. Ежели за ночь полотенце высыхало полностью, то год обещал быть урожайным. Высыхало наполовину, урожай будет средним. А вот мокрое или замерзшее полотенце сулило холодное дождливое лето, ранний иней и скудный урожай. На этот день существуют приметы. До первого грома лягушки не квакают. Коли ночь тепла, то весна будет дружна. Сойдет к этому дню снег, исчезнет надолго, до следующей зимы, а ежели нет, то еще долго пролежит. К этому времени прилетают зяблики, и тогда говорят: «Весна шлет гонца, зяблик у крыльца». 6 апреля является кануном праздника, именуемого в народе Благовещением, а к нему принято было тщательно готовиться, убрать, помыть, почистить, постирать, вымытые полы и лавки натереть можжевельником, который является прекрасным природным антисептиком и, согласно поверьям, отгоняет от дома злых духов. Праздничный пирог сготовить тоже надо, да мало ли забот у настоящих хозяев. Завтра всем этим нельзя будет заниматься, ведь Благовещение, любая даже пустяковая работа, запрещалась. А чтобы Бога не гневить и в Благовещение под дымом не сидеть, то есть не разжигать огонь в печах, готовили все загодя, прислушиваясь между делом к рассказам стариков и старух о сказочном Ирисаде, о волшебных Макарийских островах, где текут молочные реки в кисельных берегах, где сварок посадил священный вяз, который сдерживает при помощи своих корней весь мир. На его восточных ветвях свела свое гнездо птица Алконост, на западных – Сирен, на солнечном дубе поселилась птица Гамаюн. Оперение у этих удивительных птиц необыкновенной красоты, и ликами они – прекрасных женщин, распевающих свои печальные, сладостные и вещие песни. Сирен – мифическая птица с женским лицом и грудью, и короной на голове. В русских духовных стихах она зачаровывает людей пением. Но Сирен, в отличие от Гамаюна, Алконоста, птица мрачная, темная и печальная. Сирен – воплощение несчастной души. Кто голос этой птицы услышит, тот забывает обо всем, но скоро сваливаются на человека несчастья и горести всякие, так как пение сирен считалось губительно чарующим. Человек, заслышав его, будто бы забывал обо всем на свете, терял разум и вскоре умирал, причем смерть для него в этот момент была желанной. Алконост в русских сказаниях – райская птица-дева бога солнца Хорса, приносящая счастье с удивительно сладким, благозвучным, чарующим голосом. Алконост изображается полуженщиной-полуптицей с большими крыльями, перья которых разноцветные, человеческими руками и телом. Девичья голова осенена короной и ореолом. Некоторые называли ее птицей радости с пением прекрасным, но безвредным, в отличие от сирен. Алконост считают еще и птицей зари, которой подвластны стихии природы. По поверьям, на Калейду, в зимнее солнцестояние, Алконост откладывает яйца на морском берегу, потом погружает их в море, и волны успокаиваются на некоторое время. Стоит безветренная погода. Когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм. Вероятно, в связи с этим поверьем Алконост и подобным ей мифическим птицам нередко приписывалась способность управлять ветрами и погодой. Гамаюн – вещая птица. она прилетает на волшебный Макарийский остров, что в море находится, и живет там. Изображается обычно с женским же лицом и грудью. Гамаюн, по славянской мифологии, посланница бога Велеса, его глашатай, поющая людям божественные гимны и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюн все знает о происхождении земли и небес, богов и героев, людей и чудовищ, птиц и зверей. Ее задача – сообщение людям воли богов и донесение Божьей мудрости в виде вед и сказов. По поверьям, летящая с восхода солнечного Гамаюн возвещает приход смертоносной бури. По славянской же мифологии птица Гамаюн служила Велесу, Кришне, Калиде и Дождьбогу, она же пропела и звездную книгу Вед. Ведический сборник песни птицы Гамаюн повествует о событиях сотворения мира и рождения богов. Со словом «Гамаюн» созвучно слово «гамаюнить», «баюкать», очевидно потому, что их сказывали детям на ночь. Песни эти делятся на главы – клубки. Первый клубок начинается так. «Разгулялась непогодушка, туча грозная поднималась, расшумелись, преклонились дубравушки, сколыхалась в поле ковыль трава. То летела Гамаюн, птица вещая, со восточной со сторонушки, бурю крыльями поднимая. Из-за гор летела высоких, из-за леса летела темного, из-под тучи той непогожей. Синее море она перепархивала, Сорочинское поле перелетывала, как у реченьки быстрой смородины, у бел горюч камня алатыря во зеленом садочке на яблони Гамаюн птица присаживалась. Как садилась она, стала песни петь, распускала перья до сырой земли. Как у камня того, у алатыря, собирались, соезжались 40 царей со царевичем, 40 князей со князевичем, 40 могучих витязей, 40 мудрых волхвов. Собирались, соезжались, в круг ее рядами рассаживались, стали птицу-певицу пытать. Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, много ведаешь. Ты скажи, Гамаюн, спой, поведай нам. А чего зачался весь белый свет? Солнце красное, как зачалось? Месяц светлый и часто звездочки, а чего, скажи, народились? И откуда взялись ветры буйные? Разгорелись, как зори ясные. Ничего не скрою, что ведаю. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдедаром Пасхет. Жизнь родов расы великой и потомков рода небесного на Мидгард-Земле, так в далекие времена называлась наша планета, коренным образом менялась в результате катастроф космического масштаба. В свою очередь, катастрофы часто были следствием борьбы светлых богов с силами мрака. Одной из таких катастроф и стал первый великий потоп на Мидгард-Земле, произошедший в результате уничтожения ее луны Леле, на которой сосредоточились представители темных сил из пекельного мира Кощеи для вторжения на Мидгард-Землю. Светлый бог Тарх-Дождьбог, Перунов сын, прибывший с Ингард-Земли, не позволил Кощеям напасть на Мидгард. Он нанес удар по Леле и уничтожил силы мрака, но при этом разрушилась и сама Луна. Так как на Леле было 50 морей, и она находилась близко к Мидгарду, то на Мидгард-Землю обрушились соленые воды и осколки уничтоженной Луны. Даария скрылась под водами Великого потопа. Даария или Арктида или Гиперборея – название одного материка, который находился в районе Северного полюса и является прародиной всех славяно-арийских народов Европы и Азии. В честь спасения от Великого потопа на 16-е лето был установлен праздник Пасхет, что означает «путь, по которому шли боги». Предки наши славили род небесный за спасение от потопа Великого. Славяно-арийский обряд ударять крашеные вареные яйца друг от друга в этот праздник напоминает нам о победе Дождьбога Тарха Перуновича над Кощеями. Разбитое яйцо называется яйцом Кощеев, которое напоминает о разрушенной луне Леле, а целое яйцо называют силой Тарха Дождьбога и символизирует оно победу сил света над силами мрака. Славяне, познавайте, храните и передавайте древнюю мудрость предков своих в древних сказаниях сокрытую. Братья-месяцы.